Глава третья. Адель Танье. 9 месяцев назад. Все началось через 3 дня после перехода границы, когда я уже почти разочаровалась в своей затее. Все мои попытки хоть что-то узнать о случившемся 15 лет назад провалились. Если кто-то что-то и знал, то предпочитал отмалчиваться. Я старалась быть осторожной, напрямую вопросы не задавала, тщательно следила за тем, что и кому говорю. Даже дар скрыла с помощью специального артефакта, который обошелся мне в кругленькую сумму. Он не лишал силы, а скрывал ее от рыцарей света. Именно так называли себя группа религиозных фанатиков, которые выискивали магов на территории Арги и отправляли их в темницы, как пособников темного бога. Выйдя из таверны, я поправила капюшон, закрывавший половину лица, и глубоко вдохнула соленый воздух, который легкий ветерок принес со стороны моря. Деревня находилась на краю обрыва, и все жители здесь занимались рыбным промыслом. Я уже собиралась направиться в сторону домика, где снимала комнату у Марийки, толстой жены рыбака с куцым хвостиком и рыбьим лицом. Женщина была глупой, жадной, жутко любопытной. Однажды я застала ее за тем, что она роется в моих вещах. Пришлось припугнуть ее, но менее любопытной она от этого не стала. Именно в этот момент ветер с моря затих, и на деревню налетела мощная магическая волна. Она оказалась такой силой, что у меня сбилось дыхание, а волоски на теле встали дыбом. Зажмурившись, я попробовала вдохнуть и не выдать себя. Сила. Мощная, яростная, жестокая и очень опасная. На пути у нее стоять было глупо. Ее почувствовала не только я. Не надо быть одаренным, чтобы ощутить тот ужас и страх, что несла за собой темная магия. Да, именно ее я так отчетливо ощутила. «Спаси нас, светоч!» прошептала стоящая рядом женщина с изможденным лицом, смуглым от постоянного пребывания на солнце. И тут же получила толчок в бок от своей подружки. «Что ты несешь? Какие светочи?» прошипела низкорослая женщина с серым платком на голове. «Хочешь, чтобы рыцари явились по твою душу? То водная богиня гневается, силу свою показывает». «Смотрите, смотрите!» запрыгала, указывая в сторону моря, тощая девчонка с двумя смешными тонкими косичками в коротеньком грязном платье. На горизонте ясное голубое небо стремительно заволакивало грозными черными тучами. В следующее мгновение налетел ветер, сильный, сбивающий с ног, пронзительный и мощный. «Буря, буря, спасайтесь!» — закричали со всех сторон. «Закрывайте двери, доставайте амулеты! Никак сам черный бог идет по нашей душе!» Рассказывать им о том, что черного бога не существует и причина резкой смены погоды — чье-то очень сильное проклятие не стало. Вместо этого послушно поспешила к домику Марийки. Сильный ветер то и дело подталкивал меня в спину, заставляя бежать быстрее. От его завывания закладывало уши. А от мощной грозной силы, что стремительно надвигалась на крохотную деревушку, накатывала паника. Я уже почти добежала до дома, когда начался дождь. Не просто дождь, настоящий ливень, который стеной рухнул с темных небес, почти полностью лишая обзора. Я моментально промокла до нитки и до нужного дома добиралась почти на ощупь. С трудом поднявшись по скрипучим ступенькам, открыла дверь, которая едва не сорвала с петель от очередного порыва ветра. «Да заходи же, окаянная!» — выкрикнула Марийка, силой запихивая меня внутрь и закрывая дверь на засов. «Иль погубить нас всех решила! Живо в комнату и не высовывайся! Вишь, темный шалит!» Оставляя после себя мокрые следы и лужицы воды, я прошла в дальнюю комнату и закрыла за собой дверь. Разделась прямо у порога, кучкой бросила вещи на пол и принялась вытираться коротким полотенцем. Я старательно терла тело, а у самой от холода зубы стучали. Я могла использовать магию и высушиться, и согреться намного быстрее и эффективнее, но делать это в эпицентре чужого проклятия было бы очень глупо. Существовал высокий риск перетянуть все на себя. Именно поэтому я старалась согреться обычными человеческими способами. Вытиралась, пока полотенце не промокло, а кожа не начала болезненно гореть. Бросив тряпку к одежде, прямо голышом забралась в кровать, бросила парик себе в ноги и замоталась в тонкое шерстяное одеяло. Еще 5 минут я дрожала, не в силах согреться. А над деревней бушевала жуткая буря. Домик дрожал и скрипел, трещала от напора крыша. От сильного ветра жалобно звенели стекла, хотя их скрыли за деревянными ставнями. Каждый раскат грома заставлял вздрагивать и дрожать от страха. Казалось, что еще мгновение, и буря возьмет свое, утянет в пучину все дома вместе с жителями. В раскатах грома, в завывании ветра и ливня я расслышала шепот, хриплый, резкий. Люди считали, будто так гневается темный бог, но я знала, что эти слова — проклятия темного. Не знаю, на кого они были направлены, но выжить несчастному после такого практически нереально. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем буря начала стихать. Убаюканная шумом дождя, согревшись под одеялом, я в какой-то момент заснула и проспала до самого утра. Проснулась на рассвете. Сморщившись от боли в затекшем теле, выбралась из кровати и быстро оделась. Парик не успел до конца высохнуть, и мокрые пряди неприятно скользили по коже. Но ничего, переживала и не такое. Из-за ставни было сложно рассмотреть, что происходит на улице. Вдруг кому-то требуется помощь. Схватив одежду с пола, я вышла из дома и застыла на скрипучем крыльце. Все домики остались на месте. У кого-то сорвало крышу сараев. Кто-то лишился плетеного забора, но сильных бед стихии не причинила. Восходящее солнце заливало оранжевым светом дороги, которое развезло от грязи. Лужи оказались такой величины, что в них можно было купаться. Я развесила вещи на белевой веревке, натянутой между двух низких деревьев, что за эту ночь лишились почти все листвы. Но вместо того, чтобы вернуться в дом, я вдруг испытала странное, почти непреодолимое желание погулять. И не просто погулять, а выйти на побережье и пройтись вдоль кромки затихшего моря. Странное желание, необъяснимое. Будто и не мое вовсе. Однако противиться ему я не стала. Набросив капюшон на голову, отправилась прочь из деревни. Сделать это было не так просто из-за луж, грязи и полного отсутствия дорог. Их раньше не было, а те тропы, что имелись, смыло ливнем. Как результат, я дважды чуть не потеряла обувь, которая почти засосала в ближайшие лужи. Я испачкала подол юбки и очень устала. Но, несмотря на все это, желание спуститься к берегу все равно никуда не делось. Не знаю, что именно я хотела там найти. Но магическая буря, такое сильное проклятие, не могло пройти бесследно. Спустившись вниз по скользким каменным ступенькам и не свернув при этом себе шею, я оказалась на берегу моря. Вчерашний белый песок был щедро усеян какими-то ветками, корягами и обломками деревьев, грудами зеленых водорослей, от которых исходил специфический аромат. Нашлось здесь место и парочки разбитых лодок. Они лежали искорёженные, перевернутые, жуткими черными дырами и с заросшим ракушками дном. Оставалось надеяться, что это старые лодки, и минувшей ночью никто не пострадал от разбушевавшейся стихии. Я удалилась на достаточно приличное расстояние. Деревня давно скрылась за поворотом. И уже собиралась возвращаться, когда в последний раз скользнула взглядом по берегу и заметила у самой кромки воды какую-то странную кучу, большая, специфической формы. Она сильно напоминала человека. Я подхватила подол длинной юбки и бросилась бежать, утопая ступнями во влажном песке. И чем сильнее я приближалась, тем отчетливее понимала, что не ошиблась. Кого-то действительно вынесло на берег. Жив или нет? Есть ли шанс помочь несчастному? Рухнув перед незнакомцем на колени, я осторожно повернула его живота на спину и смотрелась бледное, залитое кровью лицо. Беглый осмотр дал неутешительные результаты. Рана на голове была более чем серьезной. Лицо изрезала пара глубоких царапин, нос сломан, губы разбиты, возможно, пострадали ребра, да и рука как-то неестественно вывернута. Но хотя бы он оставался в живых, его грудь медленно поднималась и опускалась, а ресницы мелко дрожали. «Все хорошо, я помогу вам», — произнесла, надеясь, что он меня услышит. «Я целительница, вам нечего бояться». Уняв волнение, я протянула к нему руку. Следовало осмотреть его с помощью магии, найти самые серьезные и опасные раны. В ту же секунду мое запястье неожиданно крепко схватили. Я даже дернуться не успела, когда несчастный открыл глаза. Ярко-голубые, с вертикальным зрачком, который сейчас своей тонкостью мог сравниться с иголкой. Его взгляд остановился на мне, и хватка мгновенно ослабла. Разбитые губы тронула едва заметная улыбка. «Сирена», — хрипло произнес он и потерял сознание. «А я?» Я осталась один на один с жутким выбором. Спасти того, кого ненавидела и боялась больше всего на свете. Или сбежать от него как можно скорее и забыть обо всем, как о страшном сне. Бежать, бежать, как можно скорее, как можно дальше. Это не может быть совпадение. Спустя 14 лет я вернулась на родину и тут же наткнулась на своего врага. Они здесь. Найдут меня, и тогда... Меня заколотило от ужаса и паники. Я вздрогнула и медленно поползла прочь, совершенно не замечая того, что мокнет и пачкается в песке и водорослях юбка, царапает кожу ладони острые ракушки и куски искорёженных веток. Я ползла, не отрывая глаз от поверженного Василиска. Смотрела на его профиль, на капли крови, которые стекали по руке и терялись в песке. На то, как медленно и тяжело поднималась и опускалась его грудь, а дыхание с рваным стоном срывалось с губ. Как он из последних сил цеплялся за жизнь. Смотрела и понимала, что проиграла. Я уже никуда не ползла. Сидела на берегу, сжимала в руках влажный песок и таращилась на Василиска. Потом оглядела пустынный пляж, чаек, которые противно орали, собравшись в стаи и летая над нашими головами. «Я точно об этом пожалею», — проворчала я себе под нос и поползла обратно. Выдать Василиска я не могла. Это было равносильно тому, что я лично отправила бы его на казнь. Когда мужчину найдут, то лечить не возьмутся. Просто отдадут светлым рыцарям, а те церемониться не станут. Значит, сама. В конце концов, целитель я или нет. Приободрившись, я встала на колени и снова опустилась. Энтузиазм быстро сошел на нет, поскольку для лечения требовалось место. Привести его в дом Марики я не могла, да и вообще не стоило тащить Василиска в деревню. Нужно другое место. Только где его найти? В чужой, недружелюбной стране, где сама находилась нелегально. Я с тоской осмотрела скалистый берег. О происхождении этих скал ходили легенды, которыми любили пугать маленьких доверчивых девочек. И следующую секунду меня буквально осенило. Ну, конечно, я вспомнила. Кузен рассказывал о пещерах с сокровищами пиратов, в которых полным-полно ловушек и бродят самые настоящие призраки. Они пугали путников, обманывали их, уводили вглубь, не давая даже шанса на спасение. Для маленькой 7-летней девочки эти сказки казались пугающе интересными. Однажды сказку послушал дедушка. Он же мне после и объяснил, что эти пещеры существуют на самом деле, но пиратов там нет. Хотя легенды о призраках действовали во благо, отпугивая суеверных жителей. А если эти пещеры здесь недалеко, и жители до сих пор боятся их посещать? Это ведь прекрасное место для того, чтобы спрятать Василиска и исцелить его. Оставалось разобраться, как поступить лучше, отправиться на поиски и оставить раненого здесь или взять его с собой. Предпочтительнее, конечно, второе. Однако поиски могли занять не один час, а надежда на то, что его никто здесь не найдет. Было очень мало. Я решила тащить Василиска с собой. И без магии тут не обойтись. Это в Уаттерхолле все легко. Призвал магию, применил заклинание левитации и все. Тащи его хоть до границы. Ну или пока резерв не опустеет. Здесь так не получится. Любой всплеск магии может вызвать нежелательный интерес. И даже блокирующий амулет не спасет. Раненый вновь едва слышно застонал от боли, так и не приходя в сознание. «Думаю, быстрее, Адель», — процедила я. «Иначе вместо спасения придется проводить погребение. Он же просто истечет кровью или умрет от болевого шока. Еще неизвестно, есть ли на нем проклятие». Я лукавила, проклятие имелось. Даже на расстоянии, не касаясь его, я улавливала отголоски темной магии. Сомнений в том, что именно на этого Василиска натравили вчерашнюю бурю, не оставалось. В общем, дотащить мага до скал, не выдав себя, оказалось сложно, но возможно. Много терпения, скрытая магия, которую следовало все время поддерживать, заклинание левитации и много-много сил. Солнце уже поднялось к середине небосвода, когда мы добрались до скал. Сказать, что я устала, ничего не сказать. От постоянного напряжения сводила руки, ныла спина. И перед глазами будто феечки летали. А еще жутко хотелось есть. Живот буквально сводило от голода. Я даже пожалела о том, что отправилась гулять и даже не позавтракала. Василиск проблем не доставлял. В сознание он не приходил. Умирать пока не собирался. Правда, иногда его дыхание сбивалось и задерживалось, заставляя останавливаться, присматриваться и прислушиваться. Пошарив в карманах плаща, я неожиданно нащупала вчерашний пирожок. Он деформировался, слегка намок и раскрошился, но все равно соблазнительно пах выпечкой, корицей и сладкими печеными яблоками. У скал, положив раненого на сырую землю, я уселась рядом и вгрызлась в пирожок. Сейчас он показался самым восхитительным блюдом из всех возможных. Я с любопытством изучала Василиска. Видеть представителя расы наемников так близко мне приходилось впервые. Слава Светочем. А ты совсем не страшный. Утолив первоначальный голод, заметила я. Василиск молчал, даже не стонал. Я тебя представляла совсем другим. Грозным, опасным, жестоким. Хотя ты, наверное, такое и есть. За добрые поступки так не проклинают. Запихав в рот последний кусок, я вскочила на ноги и вытерла ладони об юбку. После небольшой паузы наклонилась над раненым и осторожно коснулась ладонью его лба. По коже тут же прошелся электрический разряд затаившегося проклятия. Коснись я Василиска с помощью магии, результат был бы совсем другим. Проклятие бы не перекинулось, но могло ударить в ответ. Да так сильно, что рука бы отнялась до плеча. Отмахнувшись от неприятного ощущения, я задержала ладонь на его влажном лбу. «Горишь», — мрачно выдала я, отстраняясь. Лихорадка все сильнее. Требовалось сбить жары как можно скорее, но не здесь, слишком опасно, даже заглушку не поставишь. «Ты подожди, пожалуйста», — прошептала умоляюще, чувствуя, как волной накатывает чувство вины. «Я тут страдаю от голода, горестно вздыхаю, а ему с каждым мгновением становится все хуже. Совсем немного осталось. Я сейчас найду пещеру, перенесу тебя туда и займусь лечением. Ты только держись». Удивительно, но поиски заняли совсем немного времени. Я двигалась вдоль скалы всего минут 5. Потом увидела проем, в который заглянула. Пещера. Судя по всему, она уходила далеко вглубь. А еще она заросла густым колючим кустарником и была залита мутной водой по колено, если не выше. С одной стороны, это хорошо. Меньше вероятность нежданных гостей. Но и самим пробираться сложно. «Надеюсь, меня не поймают», — нервно произнесла я, закатывая рукава и осторожно выпуская магию. Стены пещеры должны были заглушить импульсы. Наверное. Густые заросли кустарника со скрипом и шелестом, роняя остатки листьев, разошлись в разные стороны. Следом пришла очередь воды. Небольшое болотце с ряской и водорослями тоже расступилось в стороны, образуя узкую дорожку. Теперь осталось это все зафиксировать, точнее, создать эффект двери. Открыл, прошел, закрыл. И все назад вернулось. Через 10 минут я наконец-то смогла донести Василиска до нужного места в глубине пещеры, где нам точно никто не помешает и не найдет. Я переложила его на еловые ветви, которые успела собрать неподалеку, и присела рядом, разогревая царапанные ладони. Пришла пора заниматься лечением. Сначала я избавила Василиска от одежды, оставив на нем лишь нижнее белье. На уроках целительства мы проходили анатомию, и я несколько лет стажировалась в самых различных клиниках, так что считала себя довольно опытной и уж точно не собиралась задерживать дыхание и любоваться мужским телом кровного врага. Но почему-то в этот раз все происходило иначе. Убирала одежду я осторожно, часть пришлось намочить, поскольку ткань прилипла к коже из-за крови, и отдирать ее было больно. Василиск дрожал, хрипел и что-то тихо шипел сквозь стиснутые зубы. Кажется, ругался. Но я не прислушивалась. «Пожалуйста, потерпи», — уговаривала я, едва слышно продолжая снимать ткань. Несмотря на многочисленные ушибы, синяки, ссадины и страшные гематомы, я внезапно поймала себя на мысли, что почти любуюсь им. Глупости какие. Я даже мотнула головой и тут же отвела взгляд, раздраженно убрав с лица волосы от ненавистного парика. Так хотелось его снять, но нельзя. Вдруг очнется и увидит. По ярко-рыжим волосам найти меня будет легче. А если еще и вспомнит непокорное рыжее семейство бывших герцогов, за устранение которых им заплатили, то... Как только с одеждой было покончено, я осторожно омыла его тело тряпками, заодно проведя первый осмотр. Увиденное мне совсем не понравилось. Ушибы, кровоподтеки, переломы и проклятие, которое агрессивно щерилось на любую попытку проверить все магией. Я не понимала, как Василиск все еще жив. С такими ранами это было просто невозможно. Но он жил, дышал и так отчаянно боролся, что я просто не могла отступиться и опустить руки. «Мы справимся», — пообещала я, разминая пальцы. Единственным вариантом было погрузить его в стазис. Опасно, очень опасно. Дело заключалось не только в сложности создаваемого на крови заклинания, но и в опасности для самого пациента — длительного нахождения в подобном состоянии, выйти из которого крайне сложно. Однако другого варианта не имелось. Либо стазис, либо он умрет от лихорадки. который уже медленно пожирала его. Достав небольшой ножик, я черканула им по ладони и тут же сморщилась от боли. Обмочив собственной кровью пальца, принялась чертить руны на его обнаженном теле. Каждое прикосновение вызывало сноп искр и яростное шипение. Знаки то темнели до черноты, то загорались, словно солнечные капли. Проклятие шипело и било по пальцам, вызывая болезненное онемение и легкие ожоги. А тело мужчины покрывалось мелкой дрожью. Еще не судороги, но рядом. Поэтому следовало спешить. Последние значки я наносила со слезами на глазах. Губы беспрестанно шептали заклинание стазиса. И вот последняя руна наконец-то нанесена. Отпрянув, я прижала обожженную, болезненно ноющую руку к груди и затаила дыхание. Сильное тело с горящими огнем рунами на груди выгнулось от боли. Василиск захрипел и забился в судорогах. Длилась эта агония всего мгновения, а потом он затих и застыл, окруженный легким золотистым сиянием стазиса. Теперь все его органы и естественные процессы, даже чувства, будут замедлены в сотню раз. Даже проклятие удастся отсрочить. Правда, большой минус был в том, что застынет и регенерация. Значит, мне придется приложить в сотню раз больше сил на его восстановление. Но ничего, справлюсь. Главное, не забывать возобновлять заклинание стазиса, которого хватает максимум на сутки. Пробудив целительную магию, осторожно залечила собственные раны и ожоги. Блаженная прохлада пронеслась по телу, позволяя свободно выдохнуть и забыть о боли. Однако расслабляться было рано, настала пора заниматься лечением. В тот день я вычерпала свой резерв почти до дна и смогла залечить всего одно сломанное ребро. Зато какое! Мне буквально пришлось собирать его по частям, параллельно заживляя разорванные осколками мягкие ткани и мышцы. В конце я упала рядом с раненым на землю, вытянулась во весь рост и застыла, уставясь в потолок. Голова кружилась, руки и ноги онемели. Сейчас мне сильнее всего хотелось закрыть глаза и уснуть, но нельзя. Я и так провела в пещере слишком много времени. Требовалось срочно восстановить силы, иначе спасать придется меня. А еще не мешает купить теплое одеяло, лучше два. Пусть стазис и не позволит ему замерзнуть, но рисковать не стоит. Полежав минут 30, я с трудом поднялась и направилась к выходу из пещеры. Оказавшись снаружи, с некоторым удивлением взглянула на солнце, склонившееся к закату. Наложила легкое заклинание для отвода глаз и поплелась в деревню. Я так устала, что даже никак не отреагировала на вопросы Марийки, ее подозрительный взгляд. Поужинала запеченной на углях рыбой с корнеплодами, купила у женщины десяток пирожков со сладким луком и поплелась в свою комнату. Рухнув на кровать, проспала до самого рассвета. Так и прошли следующие 6 дней. Я забыла о своих планах, целях и причинах, которые заставили меня пересечь границу, полностью сосредоточившись на излечении Василиска. Иногда, несмотря на стазис, он приходил в себя, смотрел на меня затуманенным взглядом, так пристально, что я поспешно прятала лицо в тени капюшона. «Сирена, я рад, что ты нашла меня». Излечение тяжело давалось нам обоим. Проклятие цепко вцепилось в него и никак не желало отпускать, болезненно обжигая пальцы, когда я действовала особенно настойчиво. Справиться с этим казалось невозможным. Тут была нужна не целительница, а ведьмы, ну или ведьмак. Когда становилось особенно тяжело и ему, и мне, я принималась напевать песню, которую когда-то пела мне мама перед сном. Она была на древнем аркском наречии. Ее певучий мотив помогал мне успокоиться и взять себя в руки. Лечение продолжалось, но проблема никуда не девалась. Я понимала, что сама не справлюсь. Следовало передать Василиска в надежные руки, но кому и как. Проблема решилась сама собой на 6-е сутки. Вернувшись в деревню после очередного сеанса изматывающего лечения, я заметила возбужденных жителей, которые собрались на краю отвесной скалы и что-то громко обсуждали. Подойдя ближе, я расслышала обрывки фраз. «Корабль. Последователи темного бога. И куда рыцари смотрят? Говорят, они знают, с ними ходят. Поди ищут кого-то. Говорят, денег обещают». Я едва не подпрыгнула от радости. Несмотря на стазис, раненым становилось все хуже. Мне удалось залечить почти все переломы и ушибы, но проклятие медленно подбиралось к сердцу. Срочно требовалось что-то предпринять. А я не знала, что, и сжимала кулаки от бессилия. Теперь появился шанс на его спасение. Оставалось лишь передать своего подопечного. Сама я рассказать обо всем не могла, слишком опасно. Именно поэтому и вручила деньги Марийке, поведав, где найти Василиска. Тогда-то я и поставила рябой жене рыбака метку молчания на шею. Впервые в жизни опробовала данный вид заклинания. Вышло немного криво, но я не сомневалась, что она сработает. Марийка не выдаст меня Василискам и забудет о моем существовании. Но я ошиблась. Прошло 9 месяцев, и Василиск вышел на мой след. Зачем? Для чего? Это и предстояло узнать Фелиция.